и дождь, и ветер, и солнце. Но даже без комплексного воздействия тех или иных типов погоды на состояние здоровья человека сказываются отдельные метеофакторы. Например, появление ветра, то есть движение воздуха, вызывает раздражение рецепторов кожи. Ветер может спровоцировать приступы сердечных болей при ишемической болезни сердца. Изменение влажности воздуха сказывается на тепловом обмене и потоотделении. Если высокая влажность сопровождается снижением содержания кислорода в атмосфере, то ухудшается самочувствие людей с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом. Их беспокоят боли в сердце, одышка, бледность кожи. Резкие перепады температуры чреваты простудами и обострением всех хронических воспалительных заболеваний. Сильные реакции обычно вызываются изменениями солнечной активности и возмущениями электромагнитного поля Земли, так называемыми магнитными бурями. Эти явления даже у здоровых людей могут вызывать головную боль и нервозность, тормозить реакции на внешние раздражители. Ну а у больных в такие периоды обостряются хронические заболевания. Не зря во время магнитных бурь резко возрастает количество вызовов бригад скорой помощи, увеличивается количество инфарктов и инсультов, приступов бронхиальной астмы и эпилепсии. Врачи выделяют три степени выраженности патологических реакций на метеоизменения. При легкой реакции организма у человека превалирует общее недомогание, слабость, сонливость, раздражительность, смена настроения. При средней степени уже увеличивается или уменьшается артериальное давление, могут возникать тахикардия и аритмия. В тяжелых случаях появляется настоящая вегетативная буря со значительными нарушениями состояния здоровья. Могут возникать симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы, боли в области сердца, одышка, усиленное сердцебиение, перебои сердечного ритма, центральной нервной системы, головные боли, головокружение, шум и звон в ушах, появление кругов и мушек перед глазами, нередко сердечные и мозговые симптомы сочетаются. У больных с нарушениями психики, страдающих неврозами, тревожными расстройствами и депрессией часто проявляются апатия, сонливость, бессонница, раздражительность, колебания артериального давления. Это так называемый астеноневротический тип реакций. Ощущают на себе любые изменения погодных условий и люди с болезнями суставов, со старыми травмами. Их могут беспокоить ломота в суставах, боли в мышцах, общая слабость. Вероятность развития метеочувствительности возрастает во время гормональных перестроек, то есть период полового созревания и климакса, а также при заболеваниях эндокринной системы. Сильно подвержены метеозависимости люди, имеющие узкую зону климатического комфорта, те, кто большую часть времени проводят в помещении, имеют сидячую работу, мало бывает на свежем воздухе и не занимаются спортом.